Глава 31. Солярис-Сити. Солярис-7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 24 апреля 3056 года. Войдя в комнату Кай кивнул Кейту, и тот тут же прервал видеотелефонную связь с Кристиной. «Извини, Кристина, но сегодня я не приду, очень срочное дело». Кай посмотрел на Ларри Аккафа и Футеня. «Вы единственные надежные люди, которым я могу полностью доверять», — обратился к друзьям Кай. «И мне очень нужна ваша помощь. Сейчас я все вам расскажу, и постарайтесь, чтобы кроме нас никто ничего не знал». Все трое, заинтригованные сообщением Кая, не сводили с него глаз. Питер Девион покинул Солярис вместе с казаками Харсакова. Это соединение славится своей лютой ненавистью к Романо и Суньцзы. Они выпрыгнули из системы и находятся неизвестно где, но цель их миссии можно легко определить. Результаты их набега поступят на Солярис, думаю, не раньше, чем через 10 дней. Ларри присвистнул. 10 дней – немалый срок. За это время прыгун покроет чертову кучу световых лет, а при нормально действующей пиратской точке они попадут на планету сразу же, как прилетят. Кейт потянулся. Повернул к себе экран компьютера и положил на колени клавиатуру. Когда я высчитывал траекторию полета для нефритовых соколов, провались они пропотом, я насобирал полным-полно всякой информации. «Давайте-ка посмотрим, что мы можем выяснить», — говорил Кейт. «Так, на каком прыгуне они вылетели, известно?» «Нет», — Кай покачал головой. «Это, собственно, и не важно». Кейт нажимал на клавиши, и на экране возникали все новые и новые данные и цифры. «Питер был здесь еще вчера. Стало быть, надо выяснить, какие корабли отправились за это время. Сейчас на станции только три прыгуна – Ремоген, Дарлингтон и Шэцзё. Последний прибыл сюда за Леди Оми. Только этот корабль способен сделать несколько прыжков без дозарядки, поскольку он работает на термоядерных литиевых батареях. «Мне кажется, ты не на том пути», — вставил Футень. «Они могут полететь и не так далеко. Нужно посмотреть, нет ли враждебных миров где-нибудь поблизости». «Согласен», — ответил Кейт. «Но тогда давайте проверим все враждебно настроенные миры в районе 30 световых лет от Соляриса. Кто мне может их назвать?» «Все зависит от того, как понимать слово «враждебность», — попробовал пошутить Футень. «Да так и понимать. Те, кто способны нанести удар сзади», — ответил Кейт, продолжая печатать. «Итак, что мы имеем? Новый Киото, Раан, Аль-Гараб, Заниях и Фианна. Все они находятся в определенном нами диапазоне». «Кейт, ты не забыл, что все эти миры входят в Федеративное Содружество?» — Ларри перебил Кейта. «Они не собираются нападать на него». «Кто их знает?» «Хотя, конечно, нет», — ответил Кейт. «Но кое-кто из них относится к Скаю более чем лояльно, а Питер не переваривает Риана Штайнера». «Все это только теория. Казаки не пойдут на Штайнера», — вмешался в разговор Кай. «К тому же здесь замешан мой дядюшка». «Тогда так надо было сразу и сказать». Кейт нажал на клавиши, и на экране возникли новые цифры. Увидев их, Кейт сразу нахмурился. Он нажал еще несколько клавишей, но информация на экране не изменилась. «Вы знаете», — наконец произнес он, — «в нашем диапазоне нет ни единого мира, принадлежащего конфедерации Капеллана». «Может быть, Тормано установил командную цепь кораблей?» «Очень сомневаюсь», — Кейт поправил сползшие на нос очки. «Я проследил все пути прыгунов, и мой компьютер сразу же засек бы любой объект, напоминающий командную цепь. Помнишь, как ты договаривался о прилете сюда нефритовых соколов, и как мы ждали разрешения? Еще тогда мы хотели передать им разрешение по цепочке кораблей, чтобы все убыстрить. Вот тогда-то я искал любое подобие цепи, и недель 7 назад нащупал кое-что напоминающее цепь, но она рассыпалась, и мы не смогли ею воспользоваться. Во всяком случае, сейчас мне неизвестно ни об одной командной цепи, идущей в направлении конфедерации Капеллана». «Совсем такую возможность исключать не стоит, но давай предположим, что это маловероятно». Кай облокотился на стол и прижал ладони к стеклу, лежащему на красном дереве стола. Но если они летят не в конфедерации Капеллана, то куда? В Лигу свободных миров, предположил он. Ты не обижайся, Кай, но твой дядюшка вполне может отмочить чего-нибудь и там, возбуждённо сказал Ларри. Конечно, с ними Питер, но что у того на уме, тоже неизвестно. Легче выучить китайский, чем понять его взбалмошную натуру. Лига свободных миров. 8 миров поблизости. Сейчас составим список. Кейт только начал говорить, как его перебил звонок внутренней связи. Да, ответил Кай, нажав на кнопку. Пропускной пункт, говорит Перкинс. Слушаю вас, господин Перкинс. Здесь находится господин Вудентайн. Он хочет видеть вас. Извинитесь перед ним и скажите, что я очень занят. Кай торопился закончить разговор. Подождите, господин Нолард Ляо. Господин Ву говорит, что у него к вам очень важное дело и что он хотел бы ответить на вашу любезность, которую вы оказали ему перед битвой. Перед битвой мелькнуло в голове у Кая. Ах да, я же нанял людей присмотреть за его женой, чтобы с ней ничего не случилось. Какое-то неясное чувство тревоги овладело Каем. Хорошо, господин Перкинс, я готов поговорить с господином Ву. Пропускаю его, встречайте.